Глава 20. Маша. Сопротивляться у меня не было сил. Истерика завладела мной настолько крепко, что я только всхлипывала, безразлично наблюдая за тем, как Дима стаскивает с меня куртку, шапку и шарф. «Моя девочка, моя красавица, прости меня, дурака, я так сильно тебя люблю». Включив воду, Дима умыл меня, как маленького ребенка, осторожно стирая каждую слезинку и зацеловывая щеки. Уткнувшись лбом в мой лоб, он замер, тяжело дыша и крепко стискивая меня в своих объятиях. Я никогда в жизни так сильно не боялся, как сейчас. «Ты моя жизнь, ты та, без кого я не могу дышать. Прости меня, прости». А я не злилась. Я настолько устала вариться в этом дебильном котелке из боли, обиды и ненависти, что сейчас была пуста. Желание наполниться хоть чем-то возрастало из недр меня настолько быстро, что я медленно теряла контроль над ситуацией. Наши губы были так близко, аромат Димы обволакивал меня с ног до головы, лишая последней обороны, что я сдалась. Коснувшись щеки мужа, я заглянула в темные глаза, которые сейчас были полны сожаления и какого-то животного желания, что утонуло в них. Последние запреты пали в момент, когда я робко коснулась его губ, практически невесомо. Но это было так сладко, что я невольно застонала в рот Сизову, отчего он с рыком набросился на мои губы, снова завоевывая территорию. Целуи были настолько жаркими, а руки настолько наглыми, что я даже не поняла, в какой момент осталась практически без одежды. Верх платья был спущен, оголяя грудь, а низ задран так, что я была полностью открыта для ласк мужа. Когда произошло слияние, я не сдержала рваный стон. Да и вообще не сказала бы, что я как-то пыталась быть тише. Шлепки, рык, наши общие стоны слились в единую мелодию, концом которой стало наше общее удовольствие. Мы пришли к пику вместе, впервые за много лет не беспокоясь и не делая это механически. Мы утонули друг в друге, позволили себе быть вместе. Сегодня, в эту ночь, мы были единым целым. Как оказались в спальне, не помню. Коснувшись обнаженной спиной прохладных простыней, я снова окунулась в жаркую пучину страсти. Муж любил меня так, как не любил никогда, а я с жаром отвечала на каждое прикосновение и поцелуй, наплевав на все. Засыпали мы, крепко прижавшись друг к другу. Так, как делали это раньше. Так, как когда были очень близки. Но, засыпая, я уже знала, что наутро карета превратится в тыкву. Дима. Я проснулся от странной тишины. Обычно даже в это время утра на базе было какое-то движение. Кто-то зевал, кто-то что-то ронял на кухне. Но сегодня ничего. Как будто весь дом замер. Я потянулся, глядя на снежные узоры на окне, и подумал, что после произошедшего с Машей все будет по-другому. Тело ломило от сладких ощущений. Этой ночью моя девочка снова была только моей. И так будет всегда. Я никуда ее больше не отпущу. Она любит меня. Она просто еще не готова это признать. На мгновение замер, предвкушая, как сейчас поверну голову и накинусь на красивое личико, сладко уткнувшееся в подушку. Раз, два, три. Ленивый поворот головы, и меня словно резко опускают в прорубь. Подушка рядом была пуста. Я встал, натянул свитер и направился вниз. На кухне было пусто. Только чашка с остатками чая напоминала, что кто-то был здесь недавно. Мое внимание привлекла записка на столе. Аккуратный почерк Маши. Ты прав, встряска была. Но мне нужен покой. Прощай. Слова обожгли меня, как кипяток. Я перечитал записку несколько раз, надеясь, что просто неправильно понял. Но смысл был ясен. Она уехала. Уехала, пока я спал. Покой. Она думает, что сможет найти его без меня. Я почувствовал, как внутри все сжалось. Сначала это была злость. На нее, на себя, на все, что произошло. Но потом пришло что-то другое. Страх. Страх, что я действительно потерял ее. Я поднялся в ее комнату. Постель была аккуратно заправлена, вещей не было. Даже ее теплый шарф, который всегда лежал на кресле, исчез. Она ушла, не оставив ничего. Я сел на край кровати, уставившись в окно. Снег продолжал падать, укрывая все белым покрывалом, но я его не видел. Перед глазами была она. Ее стоны, ее сладкие поцелуи. То, с каким жаром она отдавалась мне. в последний раз. Я спустился вниз, и первым, кого встретил, был Максим. Он сидел за столом, глядя на чашку кофе с таким видом, будто в ней был весь смысл его жизни. «Где Маша?» — спросил он, подняв на меня глаза. «Уехала», — ответил я коротко. Его лицо чуть изменилось, но он быстро вернул себе привычное выражение. «Когда она вернется?» — спросил он после долгой паузы. «Она не вернется», — ответил я. «Она упрямая. И если решила уйти, то не вернется, пока сама этого не захочет». «И что ты собираешься делать?» Максим откинулся на стуле, скрестив руки на груди. «Вернуть ее?» — сказал я, вставая. «Любой ценой». Он ухмыльнулся, но в его глазах был вызов. «Удачи, Дима. Сдается мне, тебе понадобится больше, чем просто цветы». Цветы были первым, что я заказал, как только добрался до телефона. Большой букет роз, отправленный прямо к ее дому. И записка «Поговори со мной». Она проигнорировала, но я не собирался сдаваться. На следующий день я отправил ей еще один букет. На третий – коробку ее любимого шоколада. На четвертый – корзину с фруктами. Каждый раз записка «Пожалуйста, дай мне шанс объясниться». Ответа не было. Она упрямая, но я еще упрямее. Я не мог не думать о ней. Каждый день, каждую минуту. Ее смех, ее злость, ее сарказм – все это крутилось в моей голове, как нескончаемая мелодия. Я понимал, что слишком долго играл с ее доверием, но я не мог позволить ей уйти. Я не отпущу ее. Никогда. На пятую ночь я открыл ее фотографию в телефоне. Это был снимок, который я сделал случайно, когда она улыбалась в лучах утреннего солнца. Она выглядела такой счастливой и такой моей. Моя Маруся. Моя любимая. Прошла неделя. Потом две. Но я знал, что она не сможет спрятаться от меня навсегда. Рано или поздно я достучусь до нее.